«Странно», — сказала я, — «но мне кажется, что я вас уже где-то видела. Но, видимо, я ошибалась, поскольку вы в это время жили во Флоренции, и тем не менее...» Я откровенно изучала его. У него был затравленный вид, он едва ворочил языком. «Где? Вы хотите сказать, где я видела вас?» — закончила я за него. «В Марлоу. Вы знаете Марлоу?» «Конечно, как глупо с моей стороны спрашивать, ведь у сэра Юстаса там дом?» Пробормотав несвязные извинения, моя жертва поднялась и исчезла. В ту ночь я сидела в каюте Сюзанны, горя от возбуждения. «Ты понимаешь, Сюзанна?» — настаивала я, когда закончила рассказ. «Он был в Англии, в Марлоу, во время убийства. Ты сейчас по-прежнему уверена в виновности мужчины в коричневом костюме?» «Единственное, в чем я уверена, — сказала Сюзанна, подмигнув. — В чем? Мужчина в коричневом костюме гораздо симпатичнее бедного мистера Пэджита. Нет, Энн, не сердись, я тебя просто дразню. Садись сюда. Шутки в сторону, я думаю, ты сделала очень важное открытие. До сих пор мы считали, что у Пэджита есть алиби, теперь мы знаем, что его нет». «Именно, — подтвердила я. Мы должны следить за ним». «Как и за всеми остальными», — заметила она уныло. «Да, именно об этом я хотела поговорить с тобой. Об этом и о деньгах». «Нет, не задирай носа. Я знаю, что ты абсурдно горда и независима, но прислушайся к голосу грубого здравого смысла. Мы партнеры. Я бы не предложила тебе ни пенни из симпатии к тебе или потому, что ты сирота, но поскольку я жажду переживаний, я готова платить за них. Мы займемся этим делом вдвоем, независимо от расходов. Начнем с того, что ты поселишься со мной в отеле «Маунт Нельсон», и мы продумаем наши действия». Мы поспорили по этому поводу. В конце концов, я сдалась, но мне этого не хотелось. Я стремилась продолжать расследование сама. «Решено», — зевнув, сказала наконец Сюзанна и встала, потягиваясь. «Я обессилена своим красноречием. Теперь давай обсудим наши жертвы. Мистер Чичестер едет в Дурбан. Сэр Юстас направляется в отель «Маунт Нельсон» в Кейптауне, а затем в Родезию. Он собирается совершить это путешествие в личном вагоне, и в момент душевного порыва, после четвертого бокала шампанского, прошлой ночью он предложил мне место в нем. Я полагаю, он сказал сгоряча, но теперь ему некуда деваться». «Хорошо», — одобрила я, — «ты следи за сэром Юстасом и Пэджитом, а я за Чичестером. А как же с полковником Рейсом?» Сюзанна странно на меня посмотрела. «Энн, ты не можешь подозревать?» «Я подозреваю. Подозреваю всех. Я считаю, что нужно искать наименее подозрительного человека». «Полковник Рейс также едет в Родезию», — сказала Сюзанна задумчиво. «Если бы мы могли устроить так, чтобы сэр Юстас пригласил его...» «Ты сможешь это устроить. Ты можешь устроить все». «Люблю, когда мне льстят», — промурлыкала Сюзанна. Мы расстались на том, что Сюзанна употребит все свои таланты в наших интересах. Я чувствовала себя слишком возбужденной, чтобы сразу идти спать. Это была моя последняя ночь на судне. Завтра рано утром мы должны быть в Кейптауне. Я вышла на палубу. Дул свежий прохладный бриз. Судно слегка покачивалось в неспокойном море. Палуба была темной и пустынной. Было за полночь. Я облокотилась на перила, наблюдая фосфорицирующий след пены. Перед нами простиралась Африка. Мы мчались к ней через темную воду. Я ощутила себя одной в прекрасном мире. Меня охватило странное ощущение безмятежности. Я стояла, не замечая времени, погруженная в свои мечты. Внезапно меня пронзило необъяснимое предчувствие опасности. Я ничего не слышала, но инстинктивно обернулась. Неясная фигура кралась за мной. Когда я повернулась, она бросилась на меня. Чья-то рука схватила меня за горло, не дав вскрикнуть. Я отбивалась отчаянно, но у меня не оставалось никаких шансов. Полузадушенная, я все же кусалась, цеплялась, царапалась. Человек пытался не дать мне закричать. Если бы он захватил меня врасплох, ему бы ничего не стоило скинуть меня за борт одним резким движением. Акулы бы побеспокоились об остальном. Сопротивляясь, то есть мочи, я чувствовала, что слабею. Мой противник понял это. Он напряг все силы, но тут из темноты к нам бесшумно метнулась другая тень.